На территорию его гильдии произошло вторжение, и, к счастью, обошлось без жертв. Дамиан серьезно задумался о вопросах безопасности. Он вспомнил о своей перспективной идее – защитить гильдию рунами и запитать их от артефакта гильдии. Также можно было бы укрепить стены забора, построив их из энергопоглощающего камня, но сейчас это было не посредством для их гильдии. Энергопоглощающий камень получали из особой руды. Он мог поглощать значительную часть энергии от входящих магических и физических атак. Его использовали для создания укрепленных площадок для тренировок, бойцовских арен и для защиты крепостных стен и дорогостоящих зданий. Мысли Дамиана вернулись к вторженцам. Кто они такие? Он уперся локтями в стол и сцепил пальцы рук в замок. Маги Церанга, без своей гильдии, ответил Себастьян. Но ранее двое из них состояли в Орлином Когте, а двое в Кулаке Титана. Я так понимаю, мои дорогие соседи причастны к этому? Это был риторический вопрос. Дамиан просто рассуждал. Верно, эти гильдии исключили некоторых магов из своих составов, но продолжают сотрудничать с ними, поручая им грязную работу. Говоришь, им поручают грязную работу? Узнай-ка у наших гостей, похищали ли они детей? Дамиан вспомнил о просьбе Кагуры. Это займет некоторое время. Понимаю. Где сейчас налетчики? Спросил Дамиан. Пойдемте, я покажу. Трое налетчиков, связанные цепями, были подвешены за ноги в одном из неиспользуемых зданий гильдии. Дамиан оставил допрос на дворецкого и занялся вопросами безопасности. Он решил создать C-ранговый барьер прямо вдоль каменных стен, огораживающих всю территорию гильдии. Чтобы выполнить такой объем работ, ему потребуется несколько дней, так что барьер пришлось разбить на части, и каждую часть по отдельности связывать с артефактом гильдии. Дамиан начал установку барьера с тыльной стены двора. Барьер C-ранга не сможет остановить B-ранговых магов, но таких в Клевере и немного, рассуждал он. Сейчас гораздо большую опасность представляли C-ранговые маги, которых было гораздо больше. Каким бы сильным ни был Себастьян, а уберечь всю прислугу и новичков даже он не сможет. Весь оставшийся день Дамиан провозился с установкой одного единственного барьера, закрывающего лишь часть тыльной стены двора. Он впервые связывал свой рунический текст с сердцем гильдии и потратил гораздо больше времени, чем рассчитывал. «Господин Дамиан, я принесла вам вино и пару сэндвичей». К нему подошла одна из горничных. «Спасибо, Шерри». Дамиан взял у нее кувшин с вином и бутерброды. «Очень мило с твоей стороны». Девушка низко поклонилась. Взгляд Дамиана остановился на ее декольте, и она заметила это. «Ну что вы, господин, мы здесь, чтобы служить вам». Шерри кокетливо улыбнулась. Чтобы хоть как-то скрыть неловкость момента, Дамиан залпом выпил все содержимое кувшина, рассмешив девушку. Отдав горничной пустой кувшин, охмелевший Дамиан устроился на траве и достал бутерброды. «Мастер!» – закричала Кагура, подбегая к Дамиану, доедающему последний сэндвич. «У меня магия гравитации. Отлично! Поздравляю!» Он стряхнул крошки с одежды и поднялся. «Что вы тут делаете?» Девочка бросила взгляд на забор, рядом с которым сидел Дамиан. «Устанавливаю защитный барьер для большей безопасности гильдии». «Понятно». Кагура опустила глаза и замолчала. Выглядело это немного комично. «Она что, стесняется меня о чем-то попросить?» – подумал Дамиан, сдерживая улыбку. «Кагура, если тебе что-то нужно, говори не раздумывая, я же твой мастер, в конце концов. Мастер, мне нужен меч», – выпалила она. Дамиан достал из хранилища системы C-ранговый меч и вручил его Кагуре. «Спасибо, мастер». Девчонка схватила меч и помчалась на тренировочную площадку. «Нам нужен мастер по фехтованию, но где мне его взять?» – задумался Дамиан, вызывая панель системы. В разделе строительства был доступен лазарет за 100 очков системы. Тренировочная площадка стоила 1000 очков системы. «Видимо, здесь и будет мой мастер по фехтованию. Нужно браться за новые заказы. Но сначала я закончу этот барьер». Уже стемнело, и Дамиан отправился в библиотеку, ведь после увеличения ее ранга, он в ней так и не был. О, что-то новенькое. Дамиан был приятно удивлен увиденным. Судя по полкам, занятым свитками, количество заклинаний выросло в разы. «Вы правы, господин». Бернард отложил недочитанный свиток. «Вы хотите изучить новые заклинания магии тени? Есть что-то интересное? Не знаю, это уже вам решать». Бернард принес Дамиану два свитка. «Теневые удары и теневой щит». Он прочитал названия заклинаний. «Я заберу их на время». «Конечно, господин», — ответил Бернард, возвращаясь к отложенному свитку. «Какая приятная неожиданность. Целых два неплохих заклинания тени. Дамиан забрал свитки и отправился в свою комнату. «Сейчас у меня нет никаких сил на их изучение, а вот завтра, в перерывах между установкой барьера, я этим займусь». Дамиан поднялся в кабинет главы и, не задерживаясь в нем, прошел в свою комнату и рухнул на кровать. Он вдруг вспомнил о золотом наградном сундуке. Совсем забыл посмотреть на награду. Должно быть что-то весьма ценное. Может быть хороший меч или магическое кольцо. Сойдет, в принципе, любой магический предмет. Все-таки это ранг Б. Дамиан сел на кровати, зашел в хранилище системы и достал золотой сундук. В его руках появился кораблик в бутылке. «Это что такое?» Озадаченный Дамиан почесал затылок. «Меня наградили сувениром». Дамиан посмотрел описание предмета. «Два магических Б-ранговых предмета в одном. Один, вместительная безвременная бутылка ранга Б, вмещает один крупный неживой объект. В бутылке нет течения времени. Два, корабль с парусами и магическим движителем. Настоящий корабль, способный двигаться как под парусами, так и на эфире. Магический движитель заряжается самостоятельно, поглощая эфир из воздуха и воды. Этот артефакт является именным и требует связи с заклинателем перед активацией. Корабль управляется силой мысли заклинателя или автоматической навигацией. Замечательная награда. В наших то горах, фыркнул Дамиан, швырнув подарочек в хранилище системы. Да здесь даже глубокой речки нет. Где мне его вызывать? В ванне что ли? А я размечтался о Б-ранговых артефактах. Глава 15. Скрытый враг. Утром, Дамиан спустился в холл гильдии и остановился у доски с заказами. На ней было несколько заданий ранга Д, пара ранга С и даже один Б. Все три гильдии Клевера находились на начальном уровне развития и не получали заказы выше Б-ранга. Миссия ранга и выше, если и появлялись в этом городе, то отдавались более сильным гильдиям из других городов, которые могли с ними справиться. Как бы мне ни хотелось взяться за новые миссии, до окончания строительства барьера я этого делать не буду, подумал Дамиан, осматривая заказы на доске. Доброе утро, господин Дамиан. К нему подошел дворецкий. Я выполнил ваше поручение. Давай обсудим это в моем кабинете, предложил Дамиан, и они с Себастьяном поднялись в кабинет главы гильдии. Эти разбойники действительно были связаны с работорговцами и ранее принимали участие в охоте на детей. Начал рассказ Себастьян, когда глава гильдии расположился в своем кресле. Один из налетчиков утверждает, что бывал на тайной базе, принадлежащей гильдии Орлиной Коготи, расположенной в горах, к югу от Клевера. Гильдия Орлиной Коготь? Дамиан задумался вслух. Возможно, они решили устранить конкурента в виде моей гильдии. Сначала они убили деда, надеясь, что гильдия падет без него, а когда этого не произошло, отправили сюда своих людей. Перед налетчиками стояли несколько задач, ответил дворецкий. Они должны были проверить, нет ли у гильдии тайного сокровища, убить всех, с кем здесь столкнуться, и все разрушить. Дамиан вспомнил, в каком состоянии была гильдия, когда он вернулся от Зиграма. Очевидно, что кто-то не просто вынес все ценные вещи, но, видимо, пытался что-то найти. Возможно, они опасались привлечь внимание магического совета и не стали разрушать все здания в поисках тайника. Может быть, они надеялись, что после распуска гильдии все это достанется им. Но когда гильдия устояла, они решили взяться за дело всерьез. «Что прикажете делать с тремя пленными налетчиками?» – спросил Себастьян. «Сообщив филиал магического совета, что наша гильдия подверглась нападению, один из нападающих был убит, трое взяты живыми», – ответил Дамиан. «Я надеюсь, что совет способен выполнять свои элементарные обязанности. Кто знает, может, они помогут мне разобраться с добрыми соседями. Будет сделано, господин. И еще, ты ведь владеешь магией перевооружения и телекинеза, и можешь одновременно управлять несколькими мечами, верно?» – кивнул дворецкий. «Выбери из этого то, что тебе пригодится, остальное разложи в хранилище». Дамиан вывалил на стол полтора десятка трофейных мечей и кинжалов ранга Д. После завтрака, Дамиан продолжил свою работу по созданию барьеров, сделав небольшой перерыв на обед. Он работал до самого вечера и пропустил ужин, поэтому горничная принесла ему бутерброды. «Господин, вы, наверное, устали?» – спросила девушка. «Да, эта монотонная работа очень утомляет», – согласился Дамиан, сев на траву и планируя перекусить. Девушка подошла к нему сзади и, положив руки на плечи, начала мягко массировать их. «Уже так поздно, может быть, вы продолжите свою работу завтра?» «Да, наверное, так и сделаю. Установка барьера вдоль всей границы гильдии заняла несколько дней. За это время Дамиан изучил два новых заклинания магии теней и даже успел немного попрактиковаться с ними на тренировочной площадке. Первое заклинание – теневые удары, позволяет заклинателю сформировать свою тень в виде кулака и нанести удар по противнику. Также можно создать несколько таких кулаков, но их сила будет меньше, поэтому использование нескольких теневых кулаков более эффективно на ранге Б. Второе заклинание, теневой щит, позволяет заклинателю создать щит из своей тени. Этот щит не обладает особой прочностью, но может рассеять часть входящего урона. Тем временем Стэн, Бран, Рен и Фокси пробудили Д-ранг и приступили к изучению и практике с самыми базовыми заклинаниями. В дальнейшем, при помощи медитации, они смогут определить свой путь в магии и выбрать конкретный тип магии для себя. После установки барьера, Дамиан позволил себе немного расслабиться и понаблюдать за тем, как тренируются новички на площадке. Среди них были Рен, самый младший из них, с короткими белыми волосами, рыжеволосая девчонка Фокси, коренастый паренек Брен и Стэн, мальчуган с длинными черными волосами, собранными в хвост. За эти несколько дней дети стали менее скованными, радуются своим успехам и даже шутят, иногда. Однако, для полного восстановления им потребуется время, ведь последствия пережитого ужаса и потеря близких оставили свой след на их психике. Он перешел к системной панели, зашел в раздел гильдии и в списке согильдийцев оценил их характеристики. У этой четверки средний уровень восприятия эфира. Неплохо. Смогут развиться до ранга Б, а может даже до А. Его взгляд остановился на имени Кагура Миказучи. Ранг С, высокий уровень восприятия эфира, магия гравитации. Эта девчонка настоящий гений. Он вдруг вспомнил, как собирался найти мастера по фехтованию. А точнее, собирался построить в гильдии тренировочную площадку, чтобы получить мастера по фехтованию. Но для этого нужно раздобыть 1000 очков системы, а сейчас их только 215. Дамиан зашел в холл гильдии и взял с доски заказов 4 задания Д-ранга. Награда за них небольшая, но делаются они достаточно быстро. 3 задания были в городе и 1 в шахтах за городом. Дамиан понимал, что за пределами гильдии ему угрожает опасность, но сейчас он застрял на пике С-ранга. Для безопасного перехода на ранг Б, ему требовалось физически развивать свое тело. Он решил, что фехтование будет наиболее полезной физической нагрузкой для него. Немного подумав, он взял с доски и 2 С-ранговых задания. Одно было в городе, другое в пригороде. «Господин, пришли из магического совета», — сообщил дворецкий. «Пришли забирать налетчиков?» «Думаю, да. Но они не могут зайти из-за барьера. Им здесь нечего делать. Приведи наших пленников к воротам». Дамиан вышел из главного здания и, дождавшись Себастьяна с 3 связанными налетчиками, вышел за ворота гильдии. Их ожидали несколько рунных рыцарей и жаба. Решили установить барьер? Жаба задала риторический вопрос. «В городе неспокойно, как видите». Дамиан указал на связанную тройку. «Были бы в городе гильдии посильнее, было бы спокойнее», — язвительно заявила жаба. «Забирайте их уже». Дамиан оставил связанных налетчиков представителям совета и отправился выполнять Д-ранговые задания в городе. К вечеру 3 простеньких Д-ранговых задания были завершены, за скромные 1600 драгоценных, 15 очков системы и 3 бронзовых сундука. Из сундуков были получены ботинки, мечи кожаные, набедренники ранга Д. На следующий день Дамиан приступил к выполнению Д-рангового заказа в шахте. Шахта была повреждена после нападения разбойников, и требовалось установить новые балки и перекрытия, а также укрепить старые. Физическая работа была тяжелой, но руна малой левитации могла облегчить ее. Прошлый день прошел без происшествий, но все задания были в городе. «Сегодня все может быть иначе», – размышлял Дамиан, устанавливая ловушки. Принцип ловушки был таким же простым, как во время охоты на гигантского вепря. Пройти через барьер можно только с одной стороны. Магия тоже проходит сквозь этот барьер только с одной стороны, и Дамиан в любой момент может изменить правила работы барьера. «Молодой человек, чем вы там заняты?» – окликнул Дамиана хозяин шахты, невысокий пузатый мужчина с залысиной. «Вопросами безопасности, конечно». Дамиан всерьез опасался, что может стать целью для своего врага прямо во время выполнения одного из своих заданий. «Дело ваше, но учтите, сумма оплаты за заказ не изменится ни на один драгоценный». Глава 16. Повышение сложности. Дамиан за 3 с лишним часа завершил свою работу в шахте, укрепил старые балки и перекрытия и установил новые. Это задание стоило вдвое больше, чем три предыдущих заказа вместе взятых, но и времени заняло больше обычного. Хозяин шахты был заказчиком еще одного задания, взятого Демианом. Это был C-ранговый заказ на уничтожение небольшой банды разбойников, терроризирующих хозяина. Награда за этот заказ составляла 20 тысяч драгоценных. В вашем заказе на устранение бандитов очень мало информации. Демиан подошел к хозяину шахты за некоторыми разъяснениями. Может, ты сможешь как-то дополнить ее и вспомнишь что-нибудь? Нет, больше мне сказать нечего, разве только повторить написанное. Несколько разбойников с мечами и топорами напали на мою шахту, повредили все, что смогли, избили шахтеров и скрылись в неизвестном мне направлении. До этого они угрожали и требовали регулярные выплаты, но я отказался это делать. Значит, мне придется вернуться в город и походить по тавернам, собирая любую информацию. Ну что же, заодно и по второму C-ранговому заказу попробую что-нибудь разузнать. Во втором задании требовалось разобраться с бандитами, промышляющими на окраинах города Клевер. Их жертвами становились как мелкие лавочники, так и обычные горожане. Люди. В ловушку нашего мага попали люди. Крик эхом разнесся по туннелю шахты. К ним подбежал запыхавшийся шахтер. Я же сказал, никому не заходите, не выходите с шахты, пока я здесь. Вздохнул Демиан. Это не шахтеры, выпалил мужик, тяжело переводя дыхание. Они все в плащах с капюшонами. Глаза хозяина шахты округлились. Это разбойники. Те самые разбойники. Всполошился он. Господин маг, ваша работа сама пришла за вами. Демиан направился к своей ловушке. Хозяин шахты держался позади, на некотором расстоянии. Если все это так, и в его ловушку угодили бандиты, то это будет самая быстрая C-ранговая миссия в истории. Усмехнулся Демиан. Вдалеке, почти у выхода из шахты, он увидел 6 человек в капюшонах, у одного из них, между ладоней закрутился вихрь, другой отбросил в сторону плащ и маску, и начал перевоплощаться в существо, напоминающее крупного примата. Затем он всем телом врезался в барьер, но отлетел от него, не нанеся особого урона. Это же маги C-ранга. Демиан обернулся к приближающемуся хозяину шахты. Но раньше я их не видел. Тот побледнел. До этого сюда приходили простые бандиты, вооруженные самым обычным оружием. Из шахты есть другой выход? Спросил Демиан. Нет, господин маг. Другой выход давно завалило. Мужик серьезно посмотрел на Демиана и, что-то обдумав, произнес. Я увеличу награду за заказ до 50, нет, до 60 тысяч драгоценных. Вы только защитите мою шахту. Система тут же уведомила Демиана, что сложность заказа повышена и то, что ранг заказа изменился с C на B. Ну, хорошо, хоть второго выхода нет, значит, с тыла никто не зайдет, размышлял он. Хозяин шахты нервно перебирал застежки на своей куртке, ожидая ответа. Хорошо, я разберусь с ними. Возвращайся назад к шахтерам, ответил Демиан, направляясь к непрошенным гостям. Тем временем, два мага-разбойников снова и снова атаковали барьер, постепенно снижая его прочность. «Рамул, откуда здесь взялся барьер?» – закричал маг ветра. «Неужели этот молокосос владеет магией письма?» «Я не знаю, Бари. В заказе не было ничего об этом». Рамул, в обличии примата с неистовой силой, вбивал свои кулаки в барьер. «Это бессмысленно!» – крикнул Бари, бешено озираясь по сторонам, в отчаянной попытке найти путь к спасению. «Эти придурки отправили нас по неверному заказу», – завопил Рамул. «Это миссия Б-ранга, не меньше. Проклятый Дак, я задницей чувствовал, что нельзя работать с этой крысой». Бари запустил малый вихрь в стену, выбив из нее каменную крошку. «Рамул, на стенах нет барьера», – он указал рукой. «И что с того? Мы будем рыть тоннель?» Демиан приблизился ко второму барьеру, отделяющему его от разбойников. Множество теней. 5 теней протянулись от него за барьер. Теневые удары. 5 кулаков вытянулись из теней и ударили по разбойникам. «Ублюдок!» – завопил Рамул. «Ты не выйдешь отсюда живым. Теневые путы». Один из магов C-ранга был тут же окутан тенями и обездвижен. Демиан приложил руку к каменному полу туннеля. Хоть бы обвала не было. Земля задрожала под ногами, с потолка посыпались камни. Маг, скованный тенью, уже освободился, с помощью своих подельников. «Землетрясение, нас завалит камнями!» – закричал один из разбойников. Полдюжины каменных кольев вырвались из-под их ног, пробив двух разбойников, в том числе C-рангового мага ветра. «Я разорву твой труп на части!» – зарычал примат, бросившись на барьер. Множество теней, теневые удары. Демиан продолжал атаковать. Тени Демиана тянулись через всю ловушку, в которой оказались разбойники. Удары сыпались на них со всех сторон, но они были малоэффективны против мага ранга С, так как Дамиан жертвовал силой атаки в угоду количеству. Теневые путы. Второй маг, принявший форму примата, был обездвижен, и Дамиан вновь приложил руку к каменному полу, используя свою сильнейшую атаку. Примат вырвался из теней и отскочил в сторону от кольев. Двум другим повезло меньше. Дамиан, уже истративший большую часть запаса магической силы, вновь обездвижил Рамула и начал формировать письмена вихря. Каменные колья было небезопасно использовать здесь, тем более столько раз подряд. Разбойник разорвал путы, и вихрь лишь частично задел его, зато Д-рангового воина, стоящего за ним, удар впечатал в первый барьер. Теневой удар. Теневые путы. Кулак, созданный из теней, врезался в Рамула, а путы вновь связали его. Дамиан снова создал руны вихря и запустил заклинание. И снова не получилось прямого удара. Примат разорвал путы и уклонился от него. Медленно. Слишком медленно. Злился Дамиан, недовольный долгим написанием рун. Придется полагаться на меч и магию тени. Рамул, не в силах больше поддерживать свое перевоплощение, принял человеческую форму. Несмотря на явную усталость, он был все еще силен. Дамиан прошел сквозь барьер и обнажил меч, приближаясь к врагу. Ну наконец, оскалился Рамул, бросившись к нему навстречу. После первого обмена ударами, они разошлись в стороны, снова оценивая силы друг друга. Дамиан лишился защиты кольца, а разбойник отделался легким порезом. Техника рукопашного боя и скорость реакции Рамула были гораздо лучше, чем владение мечом у Дамиана. Рамул, довольный своим превосходством, вновь с диким ревом набросился на парня. Теневые путы. Теневой удар. Дамиан зачитал и запустил заклинание, и взмахнул мечом. Скованный тенью, Рамул получил удар теневого кулака и, на этот раз, не смог уклониться от клинка Дамиана, и получил смертельный удар. На полу тоннеля лежало 6 разбойников, один из них был жив, но контужен. Дамиан коснулся его тени, подчинив ее. Он собрал все трофеи и отменил барьер. Среди добычи были странные жетоны, которых ранее он никогда не видел. Парень направился вглубь шахты, в поисках ее хозяина, и вскоре нашел его сидящим на вагонетке, вместе с другими шахтерами. «Господин маг, вы уже справились с разбойниками?» – удивился тот. «Да, иди принимай работу», – через плечо указал Дамиан. Парень сидел на полу в позе лотоса, он пытался хоть немного восстановить растраченные силы. Пока он ходил на поиски хозяина шахты, контуженный разбойник пришел в себя и сбежал, и сейчас Дамиан следил за удаляющейся меткой. Хозяин шахты, довольный результатом работы, аккуратно пересчитал деньги и подошел к нему. «Господин маг, вот ваши драгоценные. Примите благодарность от всех шахтеров Серой Горы». Дамиан получил сообщение системы об успешном завершении задания. Глава 17. Следом за тенью. Решив, что цель отошла на достаточное расстояние, Дамиан прервал свою короткую медитацию и поднялся с места. Его взгляд упал на татуировку на груди мага, перевоплощавшегося в примата. Он подошел ко второму магу и, осмотрев его, обнаружил такую же татуировку на запястье. Но на телах трех воинов были другие татуировки. Разбойники из разных темных гильдий на одной миссии. Парень задумался. Кто-то отправил вымогать у шахтеров деньги двух магов С-ранга и четырех воинов из разных гильдий. Этого просто не может быть. Тем более, что раньше простых воинов отправляли. А значит, этому только одно объяснение. Они пришли за мной. Видимо, вчера, когда я выполнял задание в городе, они уже наблюдали, а сегодня проследили до самой шахты. Вот только я этого совершенно не заметил. Он поднял плащ и маску, брошенные разбойником, и надел на себя. Если они следили за ним, то уже были в курсе того, как он выглядит и во что одет. Дамиан помнил, что 4 налетчиков, недавно напавших на его гильдию, были людьми Орлиного Когтя и Кулака Титана. Очевидно, что эти гильдии не доверили бы поиск сокровища наемникам из темных, вот и отправили своих доверенных головорезов. Он открыл хранилище системы и потянулся к наградному золотому сундуку. В его руках появился тяжелый двуручный меч Б-ранга. Вот уж точно не мой тип оружия. Мало того, что тяжелый, так еще и без магии. Просто большой и прочный меч. Как вернусь, отдам его Себастьяну. Оружие было отправлено в хранилище системы. Дамиан покинул шахту и пошел следом за отмеченной тенью. День был в самом разгаре, поэтому он держался от цели на предельном расстоянии. Идти пришлось долго, метка двигалась восточнее города и вдруг сменила направление на юго-западное. Наконец его цель остановилась где-то в горах, и он усилил связь с подчиненной тенью. «Мне нужно войти». Дамиан услышал голос разбойника с помеченной тенью. «Покажи свой жетон», – пробасил чей-то голос. «Его у меня забрали», – оправдывался тот. Дамиан слышал разговор, но все еще не видел говоривших. Он шел по лесу. До метки оставалось еще несколько сотен метров. «Фил, обыщи его». Парень снова услышал чей-то бас. «Я из гильдии черных скорпионов. Вот моя татуировка. Вся группа, отправленная к шахте Серой горы, погибла. Я один смог выжить. Все чисто, даже оружия нет. Забрали все, и оружие, и жетон. Вход только по жетонам. И это касается каждого. Здесь не смотрит ни на вашу гильдию, ни на ваши лица. И мне плевать на ваши истории». «Какие истории? Это заказ вашего хозяина. Господина Ивина сейчас здесь нет», – пробасил неизвестный. «В чем дело, Рик?» – послышался новый голос. «У меня забрали жетон. Вся группа погибла. Я должен отчитаться, но меня не пускают. Ты его знаешь?» Проверяющий обратился к подошедшему. «Да, мы с одной гильдии. Это же Рик. Заходите, но под твою ответственность. Объясните все Брамму». Дамиан услышал натужный скрип дверных петель и топот. «Рик, что там у вас стряслось? Попали в ловушку с магическими барьерами. Меня контузило. Когда я очухался, то увидел, что вокруг никого нет, а все из моей группы мертвы. Я вскочил и рванул оттуда. Как же так вышло? Даже не знаю. Меня в подробности дела никто не посвящал. Место, куда зашел Рик, оказалось весьма шумным. Крики, смех, ругань. Разбойник дождался некого Брамма, а затем стал пересказывать ему всю историю с самого начала. Дамиан слушал его уже вполуха. Его взору предстала небольшая охотничья деревня, массивный деревянный дом в центре и несколько хибар вокруг него. В деревне суетились несколько человек. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Дамиан вышел на одну из лесных троп и не спеша направился к большому дому. Увидев, что еще один человек направляется туда же, он ускорился. Жетон. Лысый коренастый здоровяк хмуро посмотрел на человека в капюшоне, и, увидев его жетон, кивнул. «Заходи». За ним подошел Дамиан, и небрежно достал из кармана жетон, принадлежавший магу ветра. «Заходи». Он остановил закрывающуюся дверь и зашел внутрь здания. Ступеньки вели круто вниз. В нос ударил запах плесени и дешевой выпивки. Смех, крики и ругань окружили его со всех сторон. Дамиан быстро нашел глазами Рика и, недолго думая, рассеял метку на его тени. Это место ничем не отличалось от филиала магического совета, большой холл, доска заказов, стол регистрации заданий. Он словно оказался в холле темного совета. Быстро сориентировавшись, Дамиан не спеша подошел к доске заказов, у которой стояло несколько человек. А ведь орлиный коготь неплохо устроился, подумал он, занимается не только легальными, но и нелегальными заказами, и привлекает для этой работы мелкие темные гильдии. Даже какие-то пропускные жетоны придумали. Он пробежал взглядом по местным заказам: кого-то убить, сжечь что-то конкуренту, выкрасть некий предмет и доставить заказчику. Взгляд Дамиана остановился на заказе от какой-то райской башни. Вернее, на заказах, ведь их было с десяток, и все они были одинаковыми. Требовалось большое количество детей, любого возраста и пола. Платили по 5000 драгоценных за каждого. Товар должен перевозиться в бочках. Пункт приема, город Харгион, таверна «Пьяный лодочник». Обращаться к хозяину таверны, город Харгион, таверна «Пьяный лодочник». Именно об этом месте говорили работорговцы с пригорода Анибаса. Задумался Дамиан, вот только тогда я подумал, что это таверна — временное место сбора для бандитов, а оказалось, что это постоянный перевалочный пункт, а хозяин таверны вообще их посредник. «Ты посмотри, как райская башня разошлась», — заговорил человек в сером капюшоне. «В этом году они всю работорговлю под себя подмяли», — ответил невысокий парень, скрывший лицо шарфом. «Раньше это было выгодным делом, но тогда и заказов таких не так много было, а сейчас за это браться опасно. Совет уже несколько групп перебил. Вот поэтому и заказов этих стало больше. Их просто перестали брать». Человек в сером капюшоне махнул рукой и, выбрав другой заказ, отошел от доски. «Говорите, что райская башня в этом году подмяла всю работорговлю. Выходит, что следы Саймона точно ведут к райской башне. Я обещал Кагуре, и я выполню свое обещание. А заодно, хорошо бы туда заказ соответствующего ранга взять. Нужно совмещать приятное с полезным. Дамиан, на всякий случай, сорвал заказ от райской башни. У него еще не было четкого плана дальнейших действий, и он импровизировал на ходу. Он подошел к Брамму, сидящему с большим бокалом пива у стойки регистрации. «Да, я увидел», — кивнул он Демиану. «Вопросы по заказу есть?» «Нет», — он покачал головой. «В одиночку этот заказ не выполнить. Я не один», — ответил Демиан, свернув лист заказа. «Город Клевер. Гильдия Орлиный Коготь». В кабинете главы гильдии Орлиный Коготь сидели два озадаченных человека. Полчаса назад Ивин Фингар получил донесение о гибели большей части группы, отправленной к шахте Серой Горы. Он сразу же вызвал к себе Дага Каплина и сообщил ему о ситуации в шахте. «Наши друзья будут недовольны». Даг почесал затылок. «Тебя волнует только это? А как же наш план по уничтожению гримов и поиску сокровища?» — язвительно заявил Ивин. «Я не могу дать тебе магов для новой атаки на гильдию гримов. Свободных людей у меня нет. Думаешь, у меня их много? Да и толку от еще одной такой группы C-ранговых будет не больше, чем в прошлый раз. Предлагаешь нам самим пойти?» В комнате повисла тишина. Глава 18. Мастер боевых искусств. Демиан вернулся в гильдию и первым делом вызвал системную панель и построил площадку для тренировок за 1000 системных очков. Вся площадка преобразилась. Яркий свет в ее центре рассеялся, проявив фигуру мужчины в синем кимоно. Выглядел он достаточно молодо, но его волосы были седыми. Тренируясь на этой площадке, человек совершенствуется на 10% быстрее. Демиан прочитал описание тренировочной площадки в системе. «Приветствую вас, господин Демиан. Меня зовут Сато Мусаси. Какие будут указания?» Он коротко поклонился. Демиан прошелся взглядом по описанию мастера в системной панели. «Мастер боевых искусств. Воин и маг C-ранга. Владеет всеми видами стихийной магии C-ранга на базовом уровне. Владеет всеми видами оружия. Знает множество боевых стилей, в том числе стилей, комбинирующих стихийную магию и оружие. Мастер рукопашного боя». Парень был удивлен разносторонним талантом своего нового тренера. «Я хочу развить свое тело, и мне нужны твои наставления», — ответил Демиан. «Хорошо, начнем с основ». Базовая методика развития тела заключалась в особых приемах использования своего запаса магической силы для укрепления различных групп мышц. Все эти приемы состояли из различных стоек и особых движений, проводимых синхронно с током волшебной силы внутри тела. Суть развития тела заключалась не в увеличении объемов мышечной массы, а в укреплении тела силой магии и способности ее удерживать. Не прошло и половины часа, а Демиан чувствовал себя выжатым лимоном. Благодаря правильному использованию магической силы простые стойкие движения позволяли напрягать определенные группы мышц. У него болело все тело, а запас волшебной энергии стремительно сокращался. «На сегодня хватит». Мусаси прервал его тренировку. «Вам нужно заняться медитацией и восстановиться. Нагрузку будем увеличивать постепенно. Следующая тренировка будет завтра». «Мусаси, к какой магии у тебя склонность?» Демиан не смог найти в системе ответ на этот вопрос и решил спросить напрямую. Он знал, что нет смысла пытаться развивать сразу все, но ведь Мусаси владел всеми видами стихийной магии. «Ни к какой», — улыбнулся тренер. «Я мастер боевых искусств, а магию знаю лишь в той мере, в какой она мне необходима. Я просто вплетаю волшебство в различные стили боя. Кроме того, я своей магической силой увеличиваю мощь моих атак, скорость и выносливость». У тренировочной площадки собрались все дети, с интересом наблюдая за новым человеком на территории их гильдии. «Здесь собрались наши молодые воины и воительницы». Демиан с улыбкой посмотрел на детей. «Дай им тоже свои наставления». Дети тут же обступили тренера со всех сторон, выкрикивая свои имена. «С каждым из вас я проведу короткую тренировку, оценю вашу силу и дам индивидуальный набор упражнений для физического развития», — объявил Мусаси. Демиан с интересом наблюдал за тем, как Мусаси проводит короткие тренировки и дает наставления каждому из детей. Больше всего внимания он уделил Кагуре, подошедшей к нему последней. Физическое развитие четверых детей соответствует D-рангу. «Развитие Кагуры на ранге C», — сказал тренер, обращаясь к Демиану. «Сейчас их способности к магии сильно отстают от физического развития. Я дал каждому из них комплекс физических упражнений, но им нужно сконцентрироваться на совершенствовании своих магических способностей». Все дети стояли рядом и внимательно слушали его слова. «Если у вас нет вопросов к наставнику, то возвращайтесь к магической практике». Демиан серьезно посмотрел на детей. «А в перерывах занимайтесь упражнениями, которые вам дал Мусаси». Когда все дети побежали на своим занятия, Мусаси спросил у Демиана: «Господин, откуда эти дети?» «Я забрал их у работорговцев», — вздохнул Демиан. «Они несколько месяцев были в руках у разбойников. Выжить смогли только эти пятеро. Тогда все ясно, ответил тренер. Тяжелые условия выживания помогли проявиться их высокому физическому потенциалу, так они и выжили. Физический потенциал – это врожденная особенность каждого человека. В этом мире он напрямую был связан с уровнем восприятия эфира. Человек, имеющий хороший физический потенциал и низкий уровень восприятия эфира, будет ограничен низким пределом своего развития. Именно это произошло у прошлого Демиана. Восприятие эфира у Кагуры находится на максимальном уровне. Это способствует развитию ее тела, и сейчас Кагура физически соответствует С-рангу. Поэтому она и смогла пробудить магию С-ранга, магический сосуд С-ранга, отвечающий за запас магической силы. Но, чтобы стать полноценным С-магом, ей предстоит выучить заклинания, научиться правильно манипулировать ими и пройти много практики. Демиан провел чуть больше часа в состоянии медитации, частично восстановив свои силы. После этого он вернулся в холл гильдии, где наткнулся на дворецкого, выходящего с кухни. На лице Себастьяна застыла глупая улыбка, но при виде Демиана она мгновенно испарилась. «У меня к тебе разговор». Демиан подошел к барной стойке и вывалил на нее новую партию трофейного оружия. «Я все понял, господин», — кивнул дворецкий. «Это еще не все. У меня есть меч для тебя». Демиан достал тяжелый двуручный меч Б-ранга. «Примите мою благодарность». Себастьян бережно принял свое новое оружие и коротко поклонился. Демиан вернулся в свой кабинет и, сев за стол, открыл панель системы. В его распоряжении все еще было 235 системных очков. Из доступных зданий остался только лазарет. Сейчас-то он мне не нужен, но в дальнейшем все равно может понадобиться. Сотня системных очков была им потрачена на строительство лазарета. В разделе заданий он, к своему удивлению, обнаружил, что С-ранговый заказ, забронированный им, был аннулирован заказчиком, а заказ Б-ранга, еще недавно висевший в списке заданий, уже исчез. От магического совета не было никаких новостей по поводу трех недавно переданных им налетчиков. Очевидно, что они и так были в курсе темных делишек Орлиного Когтя и Кулака Титана. Сообщать им о тайной базе Орлиного Когтя тоже было бессмысленно. Они просто не могли не знать о ней, а значит, ее не трогали ради сохранения равновесия с темными. Какими бы напыщенными и самовлюбленными не были представители магического совета, а настоящие войны с темными гильдиями они боялись. О местоположении большинства темных гильдий совету было прекрасно известно, но их никто не трогал. Нечасто можно увидеть заказ на уничтожение темной гильдии, это происходит лишь тогда, когда такая гильдия переходит все допустимые рамки. Демиан больше часа провел в своем кабинете, читая книгу «Семейное древо Агрес». Его в первую очередь интересовали истории о самых известных представителях своего рода. Это одна из книг с того столика, из тайной комнаты. Когда появлялось свободное время, он читал их и даже находил, иногда, полезную для себя информацию. Например, так возникла идея с привязкой написанных им рун барьера к артефакту сердца гильдии. Пришло время ужина, и прислуга должна была уже накрыть на стол. Демиан закрыл книгу, и в этот момент в дверь постучали. «Господин Демиан, вы будете ужинать со всеми или вам принести все в ваш кабинет?» — послышался голос горничной. «Я сейчас спущусь». Он встал из-за стола и вышел из своего кабинета. Большой стол в холле был уже накрыт. За ним сидели дети, горничные, Бернард, Себастьян, Сабрина, Мусаси и еще один новичок. «Точно, я же построил лазарет». Демиан на ходу зашел в системную панель. «Нашего доктора зовут Алиса. Ранг Д, тип магии, лечение. Глава 19. На поиск заказа». Время близилось к обеду. Вскоре дети оставят свои занятия и голодные примчатся в холл гильдии. Все уже было чисто и убрано. Стол в холле был накрыт, и заняться прислуге было нечем. Горничные, столпившись у барной стойки, обсуждали все достоинства Мусаси, в то время как Себастьян и Сабрина гуляли во дворе, о чем-то мило беседуя. Заскрипели петли гильдейских ворот. «Мастер!» — закричала Фокси. Мастер вернулся. Несколько детей выбежали навстречу к Демиану, вернувшемуся с очередного задания. «Мастер, как прошла ваша миссия?» — выкрикнул Стэн. «Успешно, как всегда», — улыбнулся Демиан. «Мастер, а когда мы сможем взять свои первые задания?» — поинтересовался Бран. «Да, когда?» — поддержал его Стэн. «Я, например, уже готов, ведь я нашел свой тип волшебства, магию льда». «Скоро», — ответил Демиан. «Подождите еще немного». Он все еще опасался отпускать детей на задания. Проблема с гильдиями, Орлиной Коготь и Кулак Титана, так и не была разрешена. А значит, Как только дети выйдут за пределы гильдии, им будет угрожать опасность. Он и сам-то, когда выходил за границу гильдии, чувствовал, что за ним следят. «А где Кагура?» – спросил Дамиан. «Она на площадке для тренировок», – ответила Фокси. «Она еще не знает, что вы вернулись. Я ее сейчас же позову. Не нужно. Пусть занимается», – остановил ее Дамиан. «Господин, Себастьян и Сабрина подошли к Дамиану, поприветствовав его. Время обеда», – сказал дворецкий, посмотрев на детей, и те тут же помчались в холл гильдии. «Ох, у меня остались дела на кухне». Сабрина взмахнула руками и побежала в главное здание. Дворецкий проводил ее взглядом и, повернувшись к Дамиану, отчитался. «Господин, за 3 дня, что вас не было, в гильдии не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Дети ведут себя ответственно, изучают магию и практикуются на полигоне». «Хорошо». Дамиан посмотрел вслед убежавшим детям. «Они меняются на глазах. Так 1,5 месяца прошло, господин. Дети понемногу осваиваются, привыкают к новой жизни, но уже сейчас видны позитивные изменения. Прошло 1,5 месяца с тех пор, как Дамиан забрал детей у работорговцев, и месяц, как в их гильдии появился мастер боевых искусств. В течение целого месяца Дамиан занимался развитием тела по методикам Мусаси, но так и не прорвался на следующий ранг, хотя и улучшил свою физическую форму. Одновременно с этим, он занимался выполнением заданий, завершив 3D, ранговых и 2C, ранговых заказа. На следующий день, после своих утренних тренировок и короткой медитации, Дамиан по обыкновению зашел в холл гильдии. Он остановился у пустой доски заказов. Все старые задания уже завершены, а новые так и не появились. Дамиану приходилось думать не только о своем развитии, но и о содержании всей гильдии. А ведь он все еще был единственным добытчиком денег. Содержание гильдии стоило немалых средств. Приходилось учитывать потребности не только 5 детей, но и обслуживающего персонала. Бюджет гильдии, переданный под контроль дворецкому, и так сократился. «Не пора ли мне наведаться в Анибас?» – задумался он. «В их филиале магического совета могут быть неплохие заказы. В городе Анибас не было ни одной официальной гильдии, и все заказы выполнялись гильдиями из других городов. Так что ему может попасться хороший заказ. Ну а если будут только низкоранговые задания, то он сможет пройтись по тавернам и поискать информацию о пропадавших детях и работорговцах. В этой поездке был еще один плюс. Это возможность временно избавиться от слежки со стороны гильдии Орлиного Когтя и Кулака Титана. Даже если они отправят следом за ним своих шпионов, Дамиан сможет сбить их со следа и затеряться в городе. Он не рассматривал вариант того, что главы этих гильдий сами нападут на него в поезде или в городе, ведь этим они точно спровоцируют реакцию магического совета. Дамиан зашел на кухню, взял припасов на несколько дней и, предупредив Себастьяна о своем отъезде, вышел во двор. «Мастер!» – его окликнула Кагура. «Вы же только вчера вернулись, а сегодня опять уходите? Гильдии нужны деньги!» – развел руками Дамиан. «Вы что-нибудь узнали о Саймоне?» Девочка с надеждой в глазах посмотрела на него. «Нет, но я собрал некоторую информацию о работорговцах. А сегодня поеду в город Анибас и там пройдусь по тавернам. Может быть, еще что-то узнаю». «Спасибо, мастер, найдите его, пожалуйста». Кагура прижала кулачки к своей груди. «Если он еще жив, то спасите его, а если он...» «Кагура». Дамиан остановил ее рассуждение. «Просто доверь эту работу своему мастеру, а сама сконцентрируйся на занятиях». «Хорошо, мастер». Дамиан понимал, что продолжать поиски Саймона нужно в Харгионе, но он не хотел отправляться туда раньше, чем возьмет Б-ранг. Все его уловки с ловушками могут не сработать с магом Б-ранга, и тогда все закончится весьма плачевно. Что же касается противников А-ранга, то здесь оставалось только надеяться на то, что магов такого уровня не заинтересует такая мелочь, как работорговля. Тем более, что наглые работорговцы разозлили магический совет, и работа стала еще более хлопотной и не оправдывала многие месяцы потраченного времени. Покинув территорию гильдии, Дамиан быстро добрался до вокзала и сел на поезд до города Анибас, надеясь, что шпионы соседних гильдий не успеют увязаться за ним. Устроившись в пустом вагоне, он погрузился в размышления. «Я основательно застрял на пике С ранга, хотя мой магический сосуд и тело готовы к прорыву. Единственное объяснение, которое приходит на ум, это время. Нужно больше времени, чтобы сбалансировать токи магической силы в моем теле». Что-то такое он читал в одной из книг об основах волшебной силы в библиотеке гильдии. Таким образом, выполняемые им задания были не только заработком, но и возможностью отточить свои магические и физические навыки. Это, по мнению Демиана, должно было ускорить процесс сбалансировки и подтолкнуть его к прорыву на новый ранг. Время пролетело за размышлениями и просмотрами пейзажей за окном, и их поезд прибыл на вокзал города Анибас. Пройдясь по широким улицам города, Демиан отыскал филиал магического совета и взял единственное Б-ранговое задание, висевшее на доске заказов. Заказ от старейшины деревни Горной Лилии. В деревне, а также в ее окрестностях, пропадают люди. Маги, отправившиеся разобраться с исчезновениями, бесследно исчезли. Найти и разобраться с причиной исчезновения людей. Награда 100 тысяч драгоценных. Он прочитал описание и задумался. Неужто опять дело рук работорговцев? А может, я смогу еще больше зацепок по ним найти и упрощу себе работу в Харгионе? Демиан был не против еще разок столкнуться с работорговцами, вернее с охотниками на детей. Они у него вызывали особую неприязнь, и их ранг обычно не превышал С, из-за сравнительно низкой оплаты. Если выбрали заказ, то подходите. Подала голос местная жаба, стоящая за стойкой регистрации. Я хочу уточнить информацию по этому заказу, сказал Демиан, передавая листок администратору. Все уточнения у старосты деревни. Могу сказать лишь то, что это задание было недавно повышено с С-ранга до Б, и на том спасибо, я его принимаю. Демиан дождался, пока жаба зарегистрирует заказ, свернул листок и покинул филиал магического совета. Третий этаж райской башни, в одной из камер рабов. После изнурительной работы дети, отдохнув, начали понемногу приходить в себя. Взрослым рабам приходилось куда тяжелее, они работали намного больше, чем дети, и приходили позже. К решетке их камеры подошел надзиратель с несколькими стражниками. «Уже отдохнули? Можно приступать», — усмехнулся надзиратель, отпирая замок. «Берите самого высокого и того с синими волосами, они самые бодрые». Стражники схватили двоих детей, вывели из камеры и подключили их наручники к летающим болванчикам. «Саймон! Джерр!» — закричали дети. Их привели в комнату, расположенную на этом же этаже. В ней уже было несколько взрослых рабов, подвешенных наручниками за железные штыри. Детей также подвесили на штырях. Один из стражников прочел заклинание, и по телу висящего раба пошли змеевидные разряды, уходящие в металлический штырь. Когда очередь дошла до Саймона, он ощутил ужасную боль, разрядами пронзающую все его тело. Его силы словно высасывали из него. Саймон почувствовал невероятную слабость, и в его глазах потемнело. Глава 20. Деревня Горной Лилии. До деревни Горной Лилии пришлось добираться на гужевой повозке, потратив на это остаток дня и большую часть ночи. Путь до места назначения занял гораздо больше времени, чем предполагал Демиан. Эта деревня была расположена в естественной изоляции и была связана с остальным миром только одной грунтовой дорогой, которая петляла между гор. Глубокой ночью его повозка въехала на узкие улочки спящей деревни. В темноте все дома казались одинаковыми, и Демиан, как ни старался, не мог отыскать что-то похожее на постоялый двор. Людей на улицах не было, и спросить было не у кого. «Молодой человек», — кто-то хрипло окликнул Демиана, — «вы что-то ищите?» «Доброй ночи, я ищу постоялый двор». Он посмотрел в ту сторону, откуда шел голос. «Так у нас его нет». К дороге вышел старик, лунный свет упал на его серую хламиду и седые растрепанные волосы. «Как это нет?» — удивился парень. «Неужели в эту глушь никто никогда не заглядывает?» «Нет и не было никогда». Старик закашлялся. «Где же тогда останавливаются путники?» «Путникам наш староста выделяет один из свободных домов. Дом самого старосты ты легко найдешь по почтовой башенке на крыше. Но сейчас он спит, так что до утра, если хочешь, можешь посидеть у меня». Старик поднял голову, и Демиан увидел страшный шрам, идущий через все его лицо и рассекающий левый незрячий глаз. «Спасибо за предложение, я с радостью приму его. Меня зовут Демиан Агарес». Не растерялся он. «Тогда заходи», — поманил рукой старик. «Зови меня просто Гвен». Гвен зажег масляную лампу у входа в свой дом и открыл дверь настежь. Зайдя внутрь, он осветил единственную комнату еще несколькими светильниками и сел за стол. Демиан, немного постояв у входа, зашел следом за Гвеном и сел на соседний стул. Жилище старика выглядело по-крестьянски просто и даже бедно. «Угостить ничем тебя не могу, я не готовлю стряпню на ночь». Гвен с сожалением развел руками. «Ничего страшного». Демиан достал два свертка с едой. Это были его походные пайки. Один он передал Гвену, другой оставил себе. В каждом таком свертке был хлеб, сыр и вяленое мясо. «Благодарствую», — кивнул старик, принимая угощение. «Ну, рассказывай, что тебя привело в нашу глухомань?» Старик добродушно улыбнулся. «Думаю, вы уже и так догадались», — ответил Дамиан, не спеша разворачивая свой сверток. «Ты маг?» «По запросу старосты». «Верно», — Гвен быстро проглотил вяленое мясо и взялся за хлеб с сыром. «Да, так и есть», — кивнул парень. «Может быть, вы мне расскажете, что тут у вас происходит? Сначала пропали несколько деревенских. Потом пришел какой-то маг и тоже пропал. За ним пришли еще двое магов, но и они пропали». Начал рассказ старик, доедая угощение. «Это могут быть работорговцы», — решил уточнить Дамиан. «Кто-кто? Работорговцы?» — удивился Гвен. Несколько секунд помолчав, он добавил. «Нет, почему вы так уверены, что это не они? Ты поймешь почему, когда с другими деревенскими побеседуешь», — улыбнулся старик. «Кто-нибудь видел похитителей?» Продолжал расспросы Дамиан. «Многие утверждают, что что-то видели», — пожал плечами старик. «Кто-то утверждает, что видел монстра, кто-то волка, а кто-то и вовсе видел лунного повелителя». «Кого? Лунного повелителя?» — удивился Дамиан, не обращая внимания. Махнул рукой Гвен. «Я думаю, что это просто дикий зверь, но тебе с ним не справиться. Вижу, что ты хороший парень. Не стоило тебе браться за это дело, но я уже взялся». Слова старика сильно удивили Дамиана. «Мой тебе совет, не выходи из деревни в полнолуние. Зверь не заходит в деревню». «В полнолуние?» Дамиан удивился еще больше. «Да, зверь нападает в течение 3 дней, во время полнолуния», — ответил Гвен. За окном показался рассвет и старик поднялся из-за стола. «Если хочешь, посиди еще, а я домашними делами займусь. Спасибо за приглашение и компанию, но я уже пойду», — ответил Дамиан. «Удачи, не забудь то, о чем я тебе говорил». Гвен проводил Дамиана до ворот. «И, спасибо за угощение», — махнув старику рукой, Дамиан забрался в свою повозку и отправился на поиски дома с почтовой башенкой. В лучах дневного света все поселение словно преобразилось. Его взору предстала ухоженная деревня с многочисленными клумбами и даже изгородями из цветов. На улице уже резвились дети, хотя солнце только выглянуло из-за соседней горы. В огородах копошились деревенские жители. Ничто не указывало на то, что деревня подвергалась нападению таинственного зверя. Вскоре Дамиан отыскал дом старосты деревни. Во дворе он увидел невысокого упитанного мужика с короткой рыжей бородой. «Доброе утро, я ищу старосту деревни». «Это я», — ответил мужик. «Меня зовут Дамиан Нагрыс, я прибыл по вашему заказу. Заходи». Староста открыл дверь своего дома. «Можешь звать меня Бин. А ты, я смотрю, один за задание взялся?» «Да, до тебя двое приходили и оба пропали», — покачал головой староста. «Они что-нибудь успели узнать? Откуда мне знать? Ушли куда-то и не вернулись». Бин развел руками. «Ты можешь рассказать что-то помимо того, что уже указано в заказе? А что тут рассказывать? За последние месяцы в деревне пропали несколько человек, 5 охотников и 2 женщины. 2 месяца назад приходил один маг, походил здесь и пропал. Через месяц пришли еще 2, походили вокруг деревни, осмотрели все окрестности, затем начали расспрашивать меня о жителях деревни. Потом как-то ушли и не вернулись. Вот и все. Выходит, они подозревали, что виновником исчезновений может быть один из деревенских», — уточнил Дамиан. «Да, они в итоге так и подумали, но это все глупости. Уж кому, если не мне, знать обо всех жителях этой деревни? Бин, ты опять этих магов сюда притащил?» К ним навстречу вышла угрюмая женщина. «Ты чего добиваешься? Я тебя спрашиваю. Амиран спускается в нашу деревню, чтобы судить грешников. Хочешь, чтобы его гнев и на нас пал? Доброго утречка, Марта». Староста примирительно поднял руки. «Вы там по-своему пытаетесь разобраться с напастью, а я по-своему. Прибьет тебя лунный повелитель Амиран и тела не оставит, и мага твоего прибьет», — фыркнула Марта и ушла на кухню. «Нам лучше выйти во двор», — шепотом сказал Бин. В голове Дамиана все перемешалось. Он рассчитывал, что столкнется с работорговцами. Потом оказалось, что виновник — это какой-то монстр, нападающий в полнолуние, а теперь и вовсе некий повелитель луны. «Это все Берта, наша мудрая», — попытался объяснить Бин, когда они вышли во двор. «Мудрая? Ну, это наша деревенская старинная традиция такая, из мужчин выбирают старосту, а из женщин — мудрую. Как это связано с исчезновениями?» Дамиан попытался привести мысли в порядок. «Наша мудрая заявила, что это наказание Амирана. А Амиран кто такой?» «Ну, это лунный повелитель», — шепотом ответил староста. «Это что, какой-то деревенский фольклор?» — зевнул Дамиан, вспоминая о бессонной ночи. «Тише!» Бин обернулся назад, посмотрев, нет ли Марты поблизости. Если жена такое услышит, то страшный вой поднимет, вся деревня сюда сбежится.